Жил на свете мастер, и был у него в учении мальчик. Хозяин и подмастерье часто ходили в лес за дровами. Однажды бродили они по лесу, и вдруг хозяин видит дверь. Вела она, знать, прямо под землю. Сам мастер побоялся войти в эту дверь и крикнул: «Эй, подмастерье, слазь-ка туда, добычу поделим поровну». «Ну что с мальчишки возьмешь, молодо зелено», — велели ему, он и рад стараться. Полез под землю и пошел шагать в кромешной тьме, пока не очутился в огромном подземелье. А в том подземелье три груды сокровищ сверкают ярче солнца красного. На одной груди сидел могучий сизый орел, на второй пестрая змея о трех головах в кольца свивалась, а на третьей черт притаился, скалил зубы на мальчика. Но мальчик не робкого десятка, подлетел к первой груди — не поддается она, подлетел ко второй — не сдвинуть с места, подлетел к третьей — и ту не под силу своротить. Только и мог мальчик взять, что маленькую коробочку. Сунул он ту коробочку за пазуху, и вдруг подул страшный ветер и унес мальчика в каменистый пустынный край, в дремучий лес, где нет ни птиц, ни людей, ни жилья человечьего. Уж он плутал по лесу, плутал, все искал дорогу, совсем из сил выбился, да чудом выбрался из чащобы. Вышел мальчик на берег морской, а за морем город виднеется. Да как ему, бедному парнишке, туда переправиться? Долго ломал он голову, пока не придумал. Набрал толстых жердей, связал их, и вышел у него плот. Сел он на него и поплыл. Плыл, плыл и добрался до другого берега, где стоял тот самый город. Крепко задумался мальчик. «Куда мне теперь деться горемышному? Никого я здесь не знаю, никого у меня здесь нет». И решил он пойти на постоялый двор. Нанялся мальчик колоть дрова, и хозяин накормил его обедом и ужином. На следующий день хозяин сказал мальчику: «Вот что, я тебя накормил, напоил, а теперь ступай, ищи себе новое место, потому что ты мне больше не нужен». Мальчик поплелся на базарную площадь и остановился возле одной лавки. А торговец спрашивает: «Что тебе тут нужно, малый?» Отвечает мальчик торговцу: «Не дашь ли ты мне, хозяин, немного денег на ужин? Очень я проголодался». Торговец был человек сердобольный и отсыпал мальчику монет на целых два ужина. «Пойди, поешь». Мальчик убежал, а когда истратил все деньги, снова пришел к лавке. И так три раза подряд. На третий вечер торговец сказал мальчику: «Пойди, сынок, попроси у кого-нибудь другого. Я тебе ничего больше дать не могу». Выслушал его мальчик и повернул обратно на постоялый двор. Шагает по комнате из угла в угол, а кошки на сердце скребут, как бы ему обед да ужин раздобыть. И вдруг нащупал мальчик у себя за пазухой коробочку, открыл, а там 9 подсвечников лежат. «А вот бы мне 9 свечек купить, да вставить подсвечники, да зажечь, пусть горят». Надумал мальчик пойти к одному господину, попроситься к нему услужение. «Заплати мне, господин, 9 грошей, и я прослужу тебе 9 дней». На то мы поладили. Через 9 дней получил мальчик 9 грошей и купил на них 9 свечек. Вставил в подсвечники. Зажег. И что бы вы думали? Откуда ни возьмись, прилетели 9 девушек. И до самой полуночи пели, плясали и на тамбуре играли. Когда же часы пробили 12, девушки протянули мальчику 9 тугих кошельков и сказали на прощание: «Вот тебе, голубчик, на расходы», и улетели. На следующий день под вечер мальчик велел хозяину постоялого двора подать богатый ужин. Хозяин засмеялся и говорит: «Где тебе за такой ужин расплатиться?» А мальчик в ответ: «У меня столько денег, что я мог бы купить весь твой дом», и показал 9 кошельков в золотом. Удивился хозяин: «Эдакое чудо! Боже милостивый! Откуда у тебя взялось столько денег? Ведь у тебя гроша ломаного за душой не водилось. Уж не украл ли ты их где-нибудь на мою беду?» А мальчик ему в ответ: «Клянусь тебе именем отца, не крал я этих денег. Мне их Бог послал. Приходи вечером, да захвати с собой 9 свечек. Увидишь такое, что вовек не видывал». Хозяина любопытство разбирает, словно старую бабку, охотницу посудачить. Взял он 9 свечек, захватил с собой обильный ужин, пошел к мальчику и сел возле него, ждет, что будет дальше. А малый съел ужин, потом зажег 9 свечек, что были в подсвечники вставлены, и тотчас же прилетели. 9 девушек стали петь, плясать, на тамбуре играть. А ровно в полночь одарили мальчика кошельками с золотом и улетели. Так было каждую ночь. Мальчик стал несметно богат и скупил половину города. Разнеслась об этом чуде весть по белу свету. И дошла она до самого султана и его дочери. Призвали они к себе мальчика и спрашивают: «Говорят, прилетают к тебе 9 девушек и одаривают золотом. Верно это или нет?» А мальчик отвечает: «Подожди, султан, покуда стемнеет, тогда сам убедишься». В сумерки султан и его дочка, а с ней все знатные женщины Стамбула, собрались посмотреть на чудо невиданное. Расселись они по местам, мальчик зажег свечи, вставленные в подсвечники, и тотчас явились девушки, стали петь, плясать, на тамбуре играть. А едва часы пробили полночь, девушки улетели, одарив на прощание мальчика кошельками, набитыми золотом. Очень понравилось все это султану, и задумал он отнять у мальчика коробку с подсвечниками. На следующий вечер созвал султан стамбульских вельмож и отправился с ними в дом, где жил мальчик с 9 подсвечниками. Султан и его приближенные уселись на подушки, мальчик зажег свечи, вдруг поднялся свист, шум, и вместо девушек влетели 9 арабов. с толстыми палицами и накинулись на султана и его вельмож. Господа стамбульские кричат, орут, а когда сам султан палицы отведал, взмолился он, запросил у мальчика пощады: «Избавь меня от арабов, я оставлю тебе коробку с 9 подсвечниками». Дунул мальчик на свечки, свечки погасли, и арабы вмиг исчезли. А мальчик вернулся в город, что стоит на берегу моря, и до сей поры там живет, если только не умер.